Похороны бабушки. Как-то раз из Новосибирска позвонила мама. Учитывая, что мы в ссоре, я подумал, что раз уж она решила мне позвонить, значит, случилось что-то серьезное. Бабушка уже болела и не вставала с постели. Мама была сильно встревожена и рассказала, что Машка, любимая кошка бабушки, куда-то исчезла. Для мамы, по ее собственным словам, это был плохой знак. Для меня тем более. Через какое-то время из-под дивана в бабушкиной комнате потекла кровь. Кошку нашли там. Она разорвала себе зубами живот. Моя мама, в отличие от меня, никогда не была склонна к мистицизму, но эта история даже ее заставила поверить в знаки. Она сказала, что бабушка умирает, и просила меня срочно приехать. Я постарался как можно скорее вылететь в Новосибирск. Приехав, застал бабушку очень слабой, она уже не могла говорить. Приходилось общаться жестами. За бабушкой ухаживала медсестра из больницы, сменив жену брата. Бабушка уже несколько дней ничего не ела. Ее пытались покормить, но организм пищу не принимал. Из Москвы я специально привез красные и черные икры и по бутылке красного и белого вина, то, что она всегда любила. Я попытался накормить бабулю, и у меня получилось. Почему-то на тот момент я посчитал, что ей это было нужно. Ей стало заметно лучше, а главное, отторжения не было. Медсестра была удивлена и сказала, что, видимо, у нас с бабушкой очень прочная связь, раз привезенная мною еда нормально усвоилась. Но это значит, что на этом все. Я обнимал и целовал бабушку, понимая, что прощаюсь с ней. На следующий день у меня должен был быть концерт в Метелице, и бабушка постоянно указывала на часы, что висели у нее над головой, намекая, что мне нужно лететь. Позже, когда мы остались одни, она знаками дала мне понять, что у нее под подушкой спрятано что-то важное для меня. Запустив туда руку, я достал потрепанную черно-белую фотографию. На снимке оказался мужчина с Колли на фоне нашего роддома. На обороте значилось «День рождения сына» и стояла дата — 20 мая 1975 года. Это была единственная фотография Владимира, моего настоящего отца. Она до сих пор хранится у меня. В тот же день я сел в самолет авиакомпании «Сибирь», мне помогли организовать перелет. Я успел прибыть в Москву вовремя и отработать концерт. Буквально в этот же день пришло известие о смерти бабушки. Я сразу позвонил своему другу, Генке Сапогову, владельцу сети цветочных магазинов, и сказал: «Ген, нужна тонна гвоздик». Когда я полетел обратно в Новосибирск, мы погрузили в самолет 12 коробок гвоздик. Багажное отделение было забито до отказа. По прилете компания «Аэрофлот» предоставила транспорт из аэропорта до моего дома, за что я ей безмерно благодарен. Увидев, сколько народу собралось на похороны, я не поверил своим глазам. Здесь была, наверное, половина Новосибирска. Присутствовал даже Александр Карелин, давний друг нашей семьи, на дне рождения которого в ресторане «Восток» я когда-то выступал. В Новосибирске мою бабушку любили все. Дорога от нашего дома на Новой Заре до самого кладбища была устлана цветами. Поскольку мы с мамой старались лишний раз не пересекаться, то заранее условились, что она поедет на кладбище, а я займусь организацией поминок. Моей бабушке всегда было легкое отношение к смерти. Она любила повторять: «Когда умру, даже не вздумайте плакать на моих похоронах. Чай не в ад провожаете. Лучше пойте мои любимые песни». Мы так и поступили. По старому обычаю, на 2 дня закрылись в караоке-баре и пели. Люди не могли понять, что мы там празднуем. А когда узнали, что это были поминки, раскрыли рты от удивления. Моя бабушка ушла так же, как и прожила свою интересную и насыщенную жизнь. Легко и весело. Она навсегда останется в моем сердце. От бабушки мне передалось спокойное философское отношение к смерти. Я отдаю себе отчет, что человек смертен, и что, как говорится, все мы там будем. Конечно, страшно, когда родители хоронят детей, страшно, если человек умирает, мучаясь от боли. Но я считаю, что всегда нужно бороться до конца, особенно если дело касается здоровья. Если человек опускает руки, перестает верить в свои силы, он очень быстро сгорает. В Новосибирске у меня есть подруга Верка. Ее профессия называется труднопроизносимым словом «тонатокосметолог». В переводе на русский — визажист для мертвых, который заботится, чтобы люди, уходящие в мир иной, выглядели на похоронах достойно. Это высокооплачиваемая профессия. Тогда за хорошо сделанный грим, если не ошибаюсь, платили 10 тысяч долларов. Помню, приходил к Верке в гримерку, и пока она занималась своей работой, мы выпивали и говорили за жизнь. На ногах хрустели бахилы, а вокруг невкусно пахло формальдегидом. Верка была не только интересным, но и состоятельным человеком, владела 4 частными домами в Новосибирске. Как-то раз я пошутил: «Верка, не хочешь в Москву? У нас мрут быстрее, станешь еще богаче». Она засмеялась. «Далась мне твоя Москва. Здесь по 5 штук в день дохнут». Извините, лихие 90-е. Я люблю кладбище. Считаю, что кладбище — самое спокойное место в мире. Можно остановиться у ограды, в приятной тени большого дуба, присесть где-нибудь на могилке, выпить свое и подумать о сокровенном. И никто тебя не побеспокоит. У мертвых свои заботы. Но вот хоронить людей мне не по душе, а делать это приходилось довольно часто. Хорошо помню день, когда я хоронил сразу 2 людей. Юрия Айзеншписа и своего пластического хирурга Евгения Борисовича Лапутина. Это было тяжело. «Ребята, земля вам пухом». Юрий Айзеншпис — прекрасный человек. Он сразу проникся ко мне симпатией, помогал мне. Он был и остался мне другом. Однажды он позвонил Элли и сообщил, что сегодня в Метелице состоится первый концерт Димы Билана, его нового подопечного, тогда еще никому неизвестного. Айзеншпис сказал, что это очень талантливый и многообещающий артист, и что мы сразу это поймем, стоит только нам услышать его песни. Он попросил, чтобы я пришел и объявил выход нового молодого исполнителя. Вспоминаю, как мы с Эллой сидели за столиком в Метелице и слушали выступление Димы Билана. Он пел одну из своих первых песен «Капелька крови», которая была еще до «Ночного хулигана», хита, взорвавшего эфир. Мне понравилось, как он поет. Это звучало живо, простодушно и трогательно. Когда он закончил, я громко закричал «Браво!». Народ в Метелице пару секунд сидел в недоумении. Все-таки заведение серьезное, дорогое, сама атмосфера настраивала на пафосный, надменный лад. Но, увидев мою реакцию, все тоже стали кричать «Браво!» и аплодировать. В скобках замечу, что никогда не испытывал ревности к начинающим молодым артистам, чем, по-моему, грешат многие наши звезды. Я считаю Диму действительно талантливым человеком, и я в тот же вечер прямо ему об этом сказал. Мне кажется, он был счастлив. С тех пор мы поддерживаем хорошие отношения. Юрий Айзеншпис одно время был продюсером группы «Динамит». Я тогда был рад любой возможности выступить на любой сцене нашей любимой Москвы, и как-то перед большим концертом в парке Горького, где было много разных исполнителей, он предложил мне выйти на сцену и спеть. Я обрадовался, конечно, не вопрос. После этого ребята из «Динамита» на меня обиделись. Оказалось, что Айзеншпис поставил вместо них меня. Мне стало как-то неловко, и я спросил: «Юра, зачем же вы так?» Он ответил: «Я же тебе обещал, а мои подождут». Великий был человек. На похороны я надел черный балахон до пола. В нем было 2 глубоких кармана. Элла спрашивала, зачем они, я объяснял. «Как зачем?» «Как раз 2 бутылки водки войдут». Карманы пригодились. День выдался тяжелым. Юрия Айзеншписа в последний путь провожали все, кто считал себя причастным к нашему шоу-бизнесу. Толпа была немаленькая. Поскольку карманы моего балахона были сильно оттянуты, я почти ничего не помню, кроме шума ветра и гула голосов, и еще стука сухих земляных комьев о гробовые крышки. Помню, откуда-то вдруг возникла куча фанатов с просьбами сфотографироваться со мной. Я сказал: «Ребята, вы с ума сошли? Похороны же идут». Но они ничего не понимали и не оставляли меня в покое. Кстати, в этом же балахоне я потом выступил у Вадима Токменева на шоу «Ты суперстар» в 2007 году с песней «Улетаю» группы «А-студио». Что поделать? У нас, артистов, и такое бывает. В чем хоронили, в том и выходим на сцену. В тот же день были похороны Евгения Борисовича Лапутина, гениального пластического хирурга, писателя и просто замечательного человека. Он создал несколько произведений, в том числе роман «Мои встречи с Огастасом Кьюницем», высоко оцененный критиками. Одно время Лапутин занимался нейрохирургией и работал в институте имени Склифосовского. Позже стал изучать эстетическую медицину, написал огромное количество трудов на эту тему и был признан лучшим пластическим хирургом Москвы. Я познакомился с Лапутиным с подачи Сергея Майорова. Забегая вперед, скажу, что после болезни я стал весить 140 килограммов и прошел несколько липосакций. В то время в России операции по удалению лишнего жира только входили в практику, врачам не хватало опыта, и нередко бывали смертельные случаи. Например, одному из пациентов проткнули легкое. Решиться на липосакцию означало пойти на большой риск. Но что-то мне подсказывало, что такому человеку, как Евгений Борисович, я могу доверять. И лег на операцию в клинику Класско, где он тогда работал. Майоров посвятил этому целую программу. Почти весь ход операции был заснят. Так мы подружились с Лапутиным, и он стал приходить на мои выступления. Моя первая липосакция прошла успешно, но, очнувшись после наркоза, весь обмотанный бинтами, я вдруг обнаружила, что у меня забинтован еще и член. Первая мысль была: с липосакцией все понятно, но член-то тут при чем? Мне стало страшно. Я не знал, что мне думать. Мне что, увеличили его или укоротили? Или, может быть, удалили совсем? Или удалили случайно, а потом пришили обратно? Или пересадили чужой, а мой пришили кому-то другому? И самое главное, зачем все это? Устав путаться в вариантах, я выбежал в коридор и стал звать медсестру. Медсестра с невозмутимым видом сказала, что Евгений Борисович на выходные уехал на дачу, и сразу добавила, что дозвониться ему не получится, потому что он на это время обычно отключает телефон. Меня мучил вопрос: что сделали с моим членом? Медсестра была не в курсе. Приготовившись к самому плохому, я стал разматывать бинты. Медсестра запретила мне это делать, велела вернуться в палату и спокойно дожидаться врача. Спокойно, легко сказать. 3 дня до приезда Лапутина прошли как в аду. Я не находил себе места, не ел, не пил и не спал. Наконец Евгений Борисович вернулся, и кошмар закончился. Оказалось, что, проводя липосакцию, он обнаружил, что у меня фимоз, и решил избавить меня заодно и от этой патологии, чреватой множеством опасных осложнений. Моя благодарность ему безгранична. Осенью 2005 года Евгений Борисович Лапутин был убит. В день своей смерти он позвонил мне и сказал: «Сашка, я тебя очень сильно люблю». Тут что-то явно было не так. Я спросил, что случилось, но он положил трубку. Вечером его не стало. Тему смерти и похорон завершу историей про свою кровать. У меня есть огромная кованая кровать, которую мне делали по моему эскизу лет 25. Эту кровать я однажды увидел во сне, ясно и четко, во всех деталях. И мне захотелось воплотить этот прекрасный сон в реальности. Сразу скажу, кровать шикарная, высокая, размер 2,20 на 2,20, весит чуть ли не тонну. увита железными листьями и гроздями винограда, а наверху виноградный вензель. Очень тонкая работа. Но в изголовье до сих пор не хватает заветного вензеля. Мне его никак не могут приковать, потому что я постоянно переезжаю с квартиры на квартиру, и кровать все время приходится разбирать. Однажды я вместе с грузчиками по частям заносил кровать в подъезд дома, где снимал очередное жилье. Проходя мимо лавки, где сидели несколько очень бдительных бабулек, я услышал тихий голос. «Петровна, смотри, вот Шурочка молодец. Заботится о будущем, уже оградку себе приготовил». Держа ногой подъездную дверь, я услышал их разговор и не мог смолчать. «Какая еще оградка? Это же моя кровать!» Бабули за словом в карман не полезли. «Где кроватка, там и оградка!» На это я не нашелся, что ответить. Звучало слишком весомо. Но вдруг меня осенило. А ведь это отличная идея. Пусть любимая кровать останется со мной навсегда. Тем более изножье очень похоже на низкие кованые воротца, прямо как вход на могилу. Главное, чтобы ее успели закончить, прежде чем я перееду навсегда. После смерти бабушки к маме из Алматы переехала моя племянница Юля. С тех пор они живут вместе, и я считаю, что это хорошо, потому что иначе мама осталась бы совсем одна, а это для нее было бы тяжело. Пока была жива бабушка, я еще посылал какие-то деньги из Москвы, но потом перестал это делать совсем. Так получилось, что все эти годы, что мы с мамой были в ссоре, я жил в свое удовольствие, пьянствовал и тусовался, а мама с Юлей в Новосибирске вынуждены были каким-то образом выживать. Мне не хотелось бы в этой книге углубляться в подробности долгой истории примирения с мамой. Я считаю, что это очень интимный момент нашей общей биографии, возможно, до сих пор не до конца понятный нам обоим. В свое время эта история стала медийным поводом. Дошло до того, что маму на лестнице у дверей ее квартиры караулили люди с камерами. Один раз они забрались даже на козырек подъезда. Все это произошло не без моего содействия и участия. Мне тогда казалось, что таким способом будет легче всего достигнуть примирения. Но законы жизни отличаются от законов шоу-бизнеса, поэтому на деле вышло все наоборот. Мама по характеру человек очень закрытый и всячески избегает публичности, поэтому такие действия напугали ее и в итоге еще сильнее отдалили нас друг от друга. Мне жаль, что так произошло, что я поддался искушению и решился на этот легкомысленный и неосторожный шаг. С тех пор никаких камер и телевизионщиков не было. Я очень рад, что сейчас ситуация изменилась, и нам все-таки удалось достигнуть примирения. Произошло это совершенно спонтанно, во время одного из туров по городам Сибири. Мы ехали из Томска в Барнаул. Новосибирска в туре не было. В автобусе я спал, а проснувшись, увидел на коленях букет цветов. В окне был мой дом. В этот момент я услышал колокольный звон. За время моего отсутствия у нас во дворе построили храм. Все хором сказали: «Иди к маме». А мой будущий продюсер Паша Дипершмидт добавил: «Наконец-то без камер». Вот так все и случилось. Просто, быстро и душевно. А самое главное, без чужих глаз и глупых домыслов. В детали вдаваться не хочу. История нашего конфликта и так обросла кучей ненужных подробностей, не имеющих никакого отношения к действительности. Теперь у нас все хорошо, и нам обоим этого вполне достаточно. Возможно, у каждого из нас в глубине души остались вопросы друг к другу, сохранились следы старых обид. Но важно, что плотная граница отчуждения преодолена, и между нами снова установился контакт, появилась надежда на взаимодействие и понимание. 25 лет — слишком долгий срок, и у нас накопилось многое, что мы хотели бы друг другу сказать. И теперь мы готовы говорить и слушать. И стараемся уважать и беречь друг друга.